Глава 13. Я едва не сбилась с шага. Помутнение рассудка прогрессирует. Быстро, но так реалистично. Что ж, придется пережить и это. «Привет», — произнес Глюк голосом Тимура, как только поравнялась с ним. «Привет», — слегка замедлила шаг, после чего остановилась совсем. Разглядывала, еле справляясь с волнением, понимая, что не могла сойти с ума до такой степени, и в то же время все равно не веря себе. «Ты откуда тут?» «Прилетел вчера». «Да? А как же семинар?» «Его всегда можно посмотреть в записи при желании». «А Женя?» — продолжала спрашивать. «Решил прислушаться к твоим словам и не портить девчонке жизнь». «Я не совсем это имела в виду. Мне начало казаться, будто я попала в параллельную реальность. И сейчас здесь стоит и разговаривает с ним кто-то другой. Совсем не я. Я имела в виду, только если не серьезно. «Я понял, что ты имела в виду. И да, ты права. Серьезные отношения не для меня. Так что было лучше уехать». «Тебе виднее». «Не будем больше об этом. Лучше скажи, как тебе ресторан? Помещение продавали на аукционе. Удачное расположение. Отец решил, что должен его заполучить». «Тут круто. Слышала, это самый популярный ресторан в городе». «Да». Я вдруг поняла, что нужно заканчивать разговор, иначе он выйдет слишком долгим для случайной встречи двух знакомых. «Тимур, ладно. Рада была увидеться, но мне пора. Я вообще случайно здесь оказалась? Знакомый привез, я не знала, куда именно мы едем». «Пока». «Ну вот и все. Развернулась и на негнущихся ногах направилась в туалетную комнату. Дошла до раковины, облокотилась о край столешницы и уставилась на свое отражение. Бледная немного, в остальном все в порядке. Хорошо, по крайней мере, хватило ума уйти первой. А теперь нужно вернуться и продолжить вести себя, как ни в чем не бывало». «Ты долго, Яна», — сказал Протасов, лишь только пристроила свой зад на стуле. «Да, не заметила. Если мужчина раньше только раздражал, сейчас я его просто ненавидела. За то, что притащил сюда. За то, что вообще появился на горизонте так не вовремя. Что обо мне подумает Тимур?» Скосила глаза и заприметила его широкоплечую фигуру за дальним столиком. «Уже думает, потому что со своего места ему открывается прекрасный обзор на нас». «Хочу домой», — сказала и уставилась на мужчину. Тот слегка поморщился. «Нам должны принести десерт, Яна. Ты сама же его заказала». «Ну и что? Может, я передумала? Аппетит пропал». «Понимаю твою беспечность, но, как я уже говорил, я не привык сорить деньгами. Так что мы дождемся десерта. Ты его съешь, и только потом я отвезу тебя домой». Я нахмурилась. «Тогда оставайтесь и доедайте свой десерт сами. Я прекрасно доберусь до дома и без вашей помощи». «Ты не сделаешь этого, девочка». «Серьезно? И кто мне помешает? Вы? Интересно, как? Будете силой удерживать?» «Твой отец?» Но я уже не слушала. Вскочила, нарушая все мыслимые и немыслимые правила приличия, и кинулась вон. Столкнулась с официантом, и тот чуть не выронил десерт, сумев удержать поднос каким-то чудом. Пронеслась по проходу, ни на кого не глядя. Получила в гардеробе кардиган и вылетела на улицу, надевая его на ходу, поражаясь своей смелости. Никогда, никогда в жизни я еще так не поступала. Не с такими людьми, как Протасов. Все же он не мальчик из подворотни. Навряд ли мне все сойдет с рук. Что же теперь будет? Об этом надо было раньше думать, Яна, до того, как дала дёру. Ты с ума сошла, у тебя же план. Чего тебе стоило просидеть там лишние полчаса и съесть этот несчастный десерт? Ну и пусть там Тимур, плевать, на все. Тебе же нужно было усыпить их бдительность, а не делать все, чтобы к тебе приставили еще больше охраны. Теперь отец стрижку распустит, когда этот Протасов нажалуется. Да и сам жених не пришел в восторг от твоей выходки, еще мягко сказано. А ты слишком плохо его знаешь, чтобы понимать, на что он способен. Что же будет? Гнала вперед, не разбирая дороги, и очнулась только, когда каблук попал в расщелину, и нога неловко подвернулась. Плюхнулась на асфальт, сильно ударившись коленом, так что в глазах потемнело, и в этот момент раздался звонок. Превозмогая боль, потянулась к сумочке и достала телефон. «Да», — рявкнула не очень любезно. Яна?» Голос Протасова излучал лед, а я начала тереть место удара, с сожалением отмечая, что на колготах расползлась дыра, и каблук вырвало с корнем. «Как мне теперь добираться до дома?» «Яна, что за детские выходки? Сейчас же вернись!» «Уже и телефон мой знает. Извините, у меня другие планы. Приятного ужина!» Сбросила вызов и сунула телефон обратно в сумочку. Потом неловко поднялась с земли и принялась отряхивать безнадежно испорченное на этот вечер платье. Вторую туфлю пришлось тоже снять, иначе никак не удержаться на ногах. «Возвращайся в ресторан!» Истерический смех готов был сорваться с губ, стоило только представить лицо бизнесмена, когда он увидит мое эпическое возвращение в таком виде. «Проблемы, красотка?» Дерзко раздалось откуда-то сбоку и словно резануло по уху от неприятного тембра. Повернулась на звук и вздрогнула, увидев буквально метрах в 10 двух парней, сидящих в видавшие виды колымаги. Машина вся заляпана грязью, даже номера. Но тем не менее парни смотрят вызывающе, развязно. Как давно они за мной наблюдают? Я даже не уследила, давно они здесь или просто ехали мимо. «Садись, подвезем», — снова сказал первый, тот, что с гнилыми зубами, а второй выпустил изо рта струю дыма. «Нет, спасибо». «Чё так? А мы не против познакомиться». Они заржали, парень завел двигатель, и машина начала неторопливо приближаться. Я быстро огляделась по сторонам. Длинный забор, вдоль которого я шла. Безлюдное шоссе. Впрочем, одна машина все же показалась из-за поворота. Я даже не успела среагировать, а она уже тормозила прямо передо мной, подрезав машину парней так, что те разразились отборным матом. Пассажирская дверь распахнулась прямо напротив меня. «Садись», — бросил Тимур, и я чуть не задохнулась от облегчения. Подбежала и побыстрее забралась в салон. Джип тронулся с места, и через секунду мы уже выехали на более оживленную трассу. «Тимур, спасибо». Выдохнула, все еще не веря в происходящее. Что помог и вообще оказался здесь. Даже не верится. «Не за что. Ты чего дала дёру из ресторана?» «Да так». Тимур посмотрел в стекло заднего вида, усмехнулся и прибавил газа. «Кому-то захотелось приключений». «Что?» Обернулась и в ужасе уставилась на приближающуюся сзади колымагу, которая оказалась совсем не колымагой, раз так быстро едет. «Это же они!» — ахнула я. «Что теперь делать?» «Да ничего особенного». «Что им нужно?» Машина попыталась обогнать, но Тимур еще прибавил и оставил преследователей позади. На светофоре нам пришлось затормозить. Машина обошла, проехав на красный, а когда загорелся зеленый, поплелась со скоростью черепахи, не давая проехать мимо. «Тимур, что делать?» «Разберемся. Главное, сама не суйся». Он съехал на обочину и затормозил. Видимо, отморозки этого и добивались. Затормозили перед нами, вышли из машины. Хоть их было всего двое, но они казались довольно высокими и накачанными. Я вся сжалась. «Тимур». «Сейчас вернусь». И открыл дверь, а я уцепилась за его куртку. «Нет, Тимур». 2 минуты. Я разжала пальцы, Тимур вылез из салона и направился к парням. Я же начала шарить глазами вокруг себя в поисках чего-нибудь подходящего. Вдруг рука нащупала что-то твердое, валяющееся между передним пассажирским и задним. Бита. Схватила ее и бросилась из салона. Только моя помощь не понадобилась. Один парень уже согнулся пополам, а второго Тимур подталкивал к машине. Парень вертел головой и, по всему видно, плохо соображал. Тимур пихнул его на сиденье, развернулся и направился ко мне. Окинул взглядом, задержался на руке, сжимающей биту. «Ян, ты чего?» «Хотела помочь». Он подошел вплотную, осторожно дотронулся до пальцев, накрыл их своими и отобрал биту. «Садись в машину. Давай, желательно смотаться отсюда побыстрее». Голос тихий и успокаивающий, мне даже почудилась в нем нежность. Предательские слезы навернулись на глаза. Быстро влезла обратно в салон и отвернулась к окну. Тимур завел машину, и мы рванули с места, пока парни не очухались. Один уже начал, подбежал к приятелю и начал его трясти. Что с ними стало дальше, не знала. Мы завернули на другую улицу, и любители ночных приключений исчезли из вида. «Тот мужчина, кто он?» — вдруг спросил Тимур. Почему не пошел за тобой?» Я напряглась. «Вот он, хороший шанс. Можно попросить помощи у Тимура. Только как это сделать? Сказать, Тимур, дай денег в долг, чтобы я смогла уехать? Он и так мне помог сейчас, с этими парнями. Теперь еще деньги буду клянчить». Повернулась к нему, принялась разглядывать его профиль. Не дождавшись ответа на первый вопрос, он задал второй. «Тебя куда отвезти? Скажи адрес». Деревянными губами назвала адрес особняка. Меня вдруг начало подтрясывать, и я поплотнее закуталась в кардиган. «Не хочу возвращаться домой, не хочу. Но куда я подамся сейчас? Еще и босиком. Разве что сказать, Тимур, мне негде жить. Не приютишь ли меня на время? Вдогонку к просьбе о деньгах в самый раз будет. Для того, чтобы он вышвырнул меня из машины прямо здесь, пока окончательно не влезла на шею». «Замерзла? «Ну же, Яна, скажи ему. Скажи, давай, чего тебе стоит? Попроси помощи. Вдруг он не откажет в память о прошлом. Скорее всего, не откажет. Ты же видела, как его мучила совесть там, в отеле». Но я понимала, что не сделаю этого. Не произнесу ни слова. Не буду ни о чем просить. Не хочу выглядеть перед ним еще более жалкой, чем сейчас. Тимур включил печку и снова уставился на дорогу. А меня душило от безысходности.